бережно вкладывала мне в рот ложку с теплым вкусным бульоном или с горьким лекарством, а порой мыла губкой те части моего тела, до которых могла добраться, или втирала в синяки и кровоподтеки целебную мазь. Лицо ее красивое, участливое, с сочувственной улыбкой всегда было одним и тем же, но вот серебристая прядка, уж не знаю, было ли это на самом деле или просто мне казалось в бреду, то появлялась, то исчезала. Должно быть, я долго находился между жизнью и смертью. Но мой тональ оказался таким, что я все-таки выжил. Ибо пришел день, когда я проснулся с несколько просветленным сознанием, поднял глаза на странно знакомую крышу, присмотрелся к склонившемуся надо мною лицу девушки, отметил запавшую в память белую прядь и с трудом прохрипел: «Теонтепек, я...» Воскликнула красавица, и на устах ее расцвела улыбка. Усталая улыбка, которой предшествовали долгие дни и ночи, полные забот и тревог. Я хотел было задать девушке вопрос, но она приложила свой прохладный палец к моим губам. «Молчи! Лекарь не велел тебе говорить, пока не окрепнешь». На науатле она говорила неуверенно, но, кажется, я слышал в этой хижине более избивчивую речь. «Вот поправишься, тогда и объясни, что с тобой приключилось». А пока я сама расскажу тебе то немногое, что знаем мы. Как оказалось, девушка кормила на заднем дворе домашнюю птицу, когда увидела, что какой-то странный, шатающийся призрак приближается не с стороны торговой дороги, но с севера, с прилегающих к реке пустошей. В первый момент ей захотелось удрать в гостиницу и закрыть за собой дверь, приставив к ней все тяжелое, что подвернется под руку. Но страх приковал ее к месту. А когда видение приблизилось, оказалось, что это не призрак, а ногой, грязный, окровавленный мужчина. И самое странное, что что-то в его облике показалось девушке знакомым. Должно быть, даже едва живой, я из последних сил тащился к запечатлевшемуся в подсознании постоялому двору. Лицо мое было разбито, подбородок залит кровью, все еще сочившейся из ноздрей, тело покрывали бесчисленные ссадины и царапины от колючек, а также синяки и кровоподтеки, следы как падений, так и ударов, всего вместе. Босые ноги были сбиты в кровь, грязь и мелкие камешки пристали к ним, словно бы взамен содравшейся кожи. Но даже в таком виде девушка признала во мне благодетеля своей семьи, и меня перенесли в дом. Не на постоялый двор, где больному невозможно было обеспечить тишину и спокойствие, а в крытую соломой хижину со стенами из скрепленных жердей. Оказывается, к тому времени их гостиница стала оживленным, процветающим заведением, где вечно толкалось множество почтека и измешека. Это, кстати, и объясняло, почему девушка стала лучше говорить на науатль. «Так что мы перенесли тебя в наш старый дом, где могли спокойно ухаживать за тобой. Тут уж больного точно никто не потревожит. К тому же хижина эта, если ты помнишь, твоя, ты ее купил». Я хотел вмешаться, но девушка знаком велела мне молчать и продолжила. «Похоже, на тебя напали разбойники, ибо при тебе не оказалось ни одежды, ни пожитков». Внезапно ощутив тревогу, я с мучительным усилием поднял болевшую, едва повиновавшуюся мне руку и стал шарить на груди, пока не нащупал висевший там на ремешке кристалл топаза, после чего вздохнул с облегчением. Надо думать, грабители при всей своей жадности не увидели в камушке никакой ценности, да и побоялись забрать его, приняв по своему невежеству за магический амулет. «Да, это все, что на тебе было», — сказала девушка, наблюдая за моим движением. «Висюлька и еще какой-то маленький, но тяжелый сверток». Она сунула руку под одеяло и извлекла матерчатый пакет со шнурками. «Открой его», — с трудом прохрипел я. Голос с непривычки плохо мне повиновался. «Молчи!» — велела девушка. Однако послушалась и осторожно, слой за слоем, стала разворачивать тряпицу. Когда она развернула последний слой, то слежавшийся и несколько слипшийся от пота золотой порошок засверкал так ярко, словно в хижине зажгли светильник. Золотистые огоньки заплясали, отражаясь в глазах хозяйки. «Мы всегда считали, что ты очень богат», — пробормотала она. И, подумав, добавила: «Но первым делом ты потянулся за той висюлькой, что у тебя на груди. Выходит, она для тебя важнее золота?» Я не знал, удастся ли мне, не прибегая к словам, на которые все еще не хватало сил, объяснить ей, в чем тут дело. Однако, напрягшись, поднес кристалл к глазу и посмотрел на девушку сквозь него. Я раз